Глава 27. Темпест. Все слова вылетели из головы при одном только взгляде на ожидающее ее платье. Темпест во все глаза уставилась на него, затем перевела взгляд на Никс и снова на платье. «Это... Ого, Никс! Спасибо тебе!» «Не благодари», — ответила она с веселым блеском в глазах, протягивая Темпест знакомый предмет, аккуратную маску волка цвета белой кости. «Все это — дело рук моего брата. Тебе понадобится помощь, или ты предпочитаешь одеваться самостоятельно?» «Сама справлюсь», — помедлив сказала Темпест, настолько поглощенная мыслями о том, как Пайер выбирал для нее платье неземной красоты, что едва ли расслышала вопрос. Никс сжала ее плечо и вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Ошеломительное! Платье церемонии принятия в ряды гончих отличалось качеством, но не шло ни в какое сравнение с произведением искусства, разложенным на кровати. У него отсутствовали рукава, лиф облегал, а струящаяся объемная юбка, легкая, как перышко, расходилась спереди и тянулась сзади на несколько футов. Ее изготовили из множества слоев невероятно легкого полупрозрачного материала голубого и серебристого цветов. Сам лиф, выполненный из десятков переплетающихся снежинок, открывал большую часть спины. Рядом лежали шелковые чулки и парадная пара белоснежных сапожек. Женственно и свирепо. Слишком красиво. Девушка провела пальцами по ткани. Чтобы носить такое платье, мало просто надеть его. Темпест подошла к туалетному столику и села. Она умылась, и от ароматной воды кожу начала покалывать. Она нанесла под глаза крем, отчего лицо приняло сияющий и свежий вид. С осторожностью Темпест взяла немного серебристых блесток из горшочка и подвела глаза, прокрашивая между ресницами. Хоть макияж и отличался от того, что носили и при дворе, но в нем была вся она. Закончив, Темпест расплела косу и расчесала длинные волосы, так что они волнами рассыпались по плечам. Сегодня вечером волосы станут жемчужиной в короне ее красоты. Она не станет скрывать свою суть. Перебирая пряди на разный манер, Темпест решил наконец заплести несколько маленьких тугих косичек на макушке, оставив основную часть волос свободно не спадать волнами по спине и выпустив несколько прядей, чтобы они обрамляли лицо. Девушка бросила взгляд в сторону балкона. Кто-то побывал в ее комнате и заправил огоньки топливом, а также развесил гирлянды из крошечных подснежников и колокольчиков. Подойдя ближе, Темпест высвободила несколько цветков и, вернувшись к зеркалу, вплела их в косички. На этом все. Поднявшись, девушка подошла к кровати и осмотрела платье. Как, черт возьми, она его наденет? Стоило принять помощь Никс. Быстро сбросив одежду, Темпест натянула цветные чулки. «Заморозь меня, зима, какие же они мягкие и удобные! Вот бы носить их все время!» Дядюшки наложили вето на этот предмет гардероба много лет назад, заявив, что носить их неприлично. Взглянув в зеркало, она поняла, почему. Они подчеркивали каждый изгиб. Затем она надела платье, что само по себе достаточно легко, вот только шнуровка сзади — сущий кошмар. Только благодаря умелым и ловким пальцам и постоянным взглядам в зеркало Темпест удалось закрепить платье на теле. Глядя в отражение, она с трудом узнавала себя. Существо, сотканное из снега, льда и жидкого серебра, смотрело на нее в ответ. «Это действительно я!» — выдохнула она, касаясь стекла кончиками пальцев. Кицуне постарался на славу. Помимо того, что платье стало самой красивой вещью в ее жизни, оно также оказалось довольно практичным. Передний разрез юбки облегчал движение и позволял мельком увидеть чулки. Сапоги на ощупь походили на масло и облегали икры и колени. Сегодня вечером никаких натертых пальцев на ногах или подвернутых лодыжек из-за непрактичной обуви. Широкая улыбка озарила лицо девушки, когда она обнаружила потайные карманы с разрезами. Идеальные для того, чтобы держать кинжалы при себе. Пайр все предусмотрел. Хитрый ублюдок. Именно тогда она заметила пару кружевных перчаток длиной до локтя с изящной вышивкой, которые также лежали на кровати, и еще простую белую коробку, оставленную рядом с маской. Несмотря на красоту, перчатки не отличались практичностью. Если что-то пойдет наперекосяк, не хотелось, чтобы что-то стесняло движение. Девушка двинулась к кровати, тихо шурша платьем, осторожно открыла коробку и моргнула. Внутри лежало серебряное колье, украшенное опалами, бриллиантами и сапфирами. Она снова моргнула. Как Пайру удалось найти что-то настолько замечательное? Оно превосходило все, что она видела при дворе, даже драгоценности, подаренные королем. Чувствуя дрожь в пальцах, она вытащила колье из коробки и надела на шею, ощущая прохладу металла на коже. А теперь оружие. Удавка, спрятанная в браслете, который вручил Дима, когда она впервые обошла его в поединке. Смазанные ядом заколки для волос от Алекса, подаренные, когда ей удалось различить десятку самых смертоносных ядов в Хеймсерии. И, наконец, кинжалы, привезенные Максимом, когда он вернулся из поездки на Огненные острова. Темпест пристегнула их ремнями к бедрам и спрятала по одному в каждый сапог. Почувствовав себя немного лучше, девушка потянулась за последним предметом. «А теперь простая маска», — прошептала Темпест. «Маску сделали из фарфора или похожего хрупкого материала. Она могла разбиться вдребезги, что только делало ее еще более ценной». Аккуратными движениями Темпест завязала серебристую ленту на затылке и спрятала ее под косички, так что казалось, словно маска сидит на лице сама по себе. Повернувшись к зеркалу, девушка изучила свое отражение. В ответ на нее глядела принцесса-воительница. Она покрутилась на месте и еще больше удивилась тому, как легко оказалось двигаться в платье. Лиф сидел плотно, но не давил на ребра, как то платье, которое она надела по просьбе Дестина. В этом наряде можно с легкостью сражаться, несмотря на несколько футов воздушного материала, волочащегося за ней. Взгляд скользнул по колье. Оно выглядело как ошейник. Темпест фыркнула, в этом весь шут. «Пора идти». Распахнув дверь, она практически ждала, что из коридора тут же выскочит Пайер, но там никого не оказалось. Темпест пригладила юбку, а затем вздернула подбородок. Не время стесняться и скромничать. Коридоры, ведущие на бал маскарад, кишели людьми. Она игнорировала взгляды, пробираясь сквозь толпу в бальный зал. В то время как маски скрывали личность каждого, ее волосы выдавали с головой. Перед взором проплывали лебеди, змеи, львы, драконы, кошки и кицуны. Безошибочно узнаваемая фигура Пайра, одетого в великолепный темно-бордовый наряд, который Темпест впервые увидела на нем несколько недель назад в лесной пещере. Золотая маска лисы закрывала верхнюю часть лица. И, увидев Темпест, он застыл с поднесенным ко рту винным кубком. Медленная улыбка расплылась по губам Пайра, и янтарные глаза под маской, казалось, вспыхнули. Шаги девушки замедлились, а сердце забилось немного быстрее. «Успокойся!» Поставив кубок на ближайший столик и извинившись, Пайер покинул своих собеседников. Когда он направлялся к Темпест, толпа перед ним расступалась. Рассматривая его костюм, а затем, переведя взгляд на свое платье, девушка приняла предложенную им руку. Вместе они создавали цветовой градиент. От белого к серебристому, от голубого к сиреневому, от бордового к малиновому и золотистому. Понятно, почему Шут выбрал для нее именно это платье. «Ты неотразима», — шепнул он на ухо Темпест. Судя по озорному выражению лица, Пайру доставляло удовольствие то внимание, которое они привлекали. «Испорчу ли я впечатление, если заговорю?» — спросила она, чувствуя внутри озорство под стать Пайру. Этой ночью в воздухе витало нечто. И в ее платье, и в гостях маскарада было что-то такое, от чего Темпест ощущала себя другим человеком. «Это не так. Возьми себя в руки. Сосредоточься на союзниках». Пайр фыркнул, коснувшись губами ее уха. «Полностью зависит от того, что ты скажешь, Темпест». Он повел ее вглубь зала, полного изысканно одетых людей, странных масок и душераздирающей прекрасной музыки, которую исполнял струнный квартет на центральном постаменте. По всему пространству огромного вместительного зала, от украшающих его посеребренных подсвечников, хрустальных люстр и встроенных факелов, отражался теплый свет. В воздухе витали ароматы специй. Ванили, корицы и чего-то цветочного. Ароматы, которыми Темпест с жадностью дышала. Когда проходивший мимо слуга протянул тонкий бокал, наполненный светло-золотистой игристой жидкостью, девушка с радостью приняла его, просто чтобы чем-нибудь занять руки. Выпивка не значилась в списке ее дел. Разум сегодня должен быть холодным. «Почему на мне маска волка?» — спросила она, когда они кружили по комнате, останавливаясь то тут, то там, чтобы Пайр мог поздороваться и представить Темпест гостям, которых она раньше не встречала. «Разве не очевидно?» «Очевидно», — пробормотала она, сделав небольшой глоток игристого. Волчья маска символизировала статус гончей. Волк среди овец. «Но у тебя всегда на все есть скрытая причина». Мужчина пожал плечами. «Маска принадлежала мне уже какое-то время. Когда я встретил тебя впервые, в тот раз в таверне, подумал, что твое лицо идеально для нее подходит. Не могу толком объяснить, но она словно создана для тебя. Уверена, Брайну не понравится, что собака на ночь превращается в волка», — заметила она, криво усмехнувшись. «О, мы с тобой оба знаем, что ты нравишься ему больше, чем он показывает», — усмехнулся Пайр. «Теперь ты — часть его стаи. Признает он это или нет?» Чувство вины кольнуло где-то в животе, напоминая об истинной цели сегодняшнего вечера. Темпест предстояло решить, кто сможет стать ей союзником и рассказать Пайру о намерении выйти замуж за короля Дестина. Хотя ранее она убеждала себя, что Кицуне стоит самому узнать от кого-то еще, теперь в сознании и добром здравии она осознавала, что это неправильно. Может, Пайр хитер и коварен, но она ведь не такая, даже по отношению к нему. Она позволила Пайру познакомить себя с представителем каждой фракции, используя это как возможность дать имена голосам и маскам. Но во время их передвижений кожа начала покалывать. Казалось, у Темпест почти не осталось времени. «Что такое?» — спросил Пайр после почти часа обрывочных разговоров и вскользь брошенных комментариев. Она встряхнулась. «Я... Пайр, ты говорил, что суть этого маскарада в том, чтобы заручиться поддержкой, чтобы добиться доверия между фракциями во время войны». Он склонил голову набок. «О чем ты?» «Кажется, что все уже готовы к войне», — сказала Темпест, обводя их рукой. «Все поддерживают тебя. Мне это ясно, как божий день. Не нужно никого просить о поддержке. Они все готовы. Потанцуй со мной, — пробормотал он, увлекая ее следом и не предоставив возможности отказаться. «В тебе и впрямь словно уживаются два разных человека», — сказала Темпест, изучая его челюсть, когда он взял ее руку в свою. Девушка осторожно положила другую руку ему на плечо. Когда он скользнул рукой по ее талии к пояснице, Темпест вздрогнула от невероятно приятного чувства. «Черт побери!» Пальцы Пайра пробрались чуть выше по спине. На его губах появилась понимающая улыбка. Он явно наслаждался ответной реакцией. «Знаешь, я мог бы сказать то же самое о тебе», — ответил он, когда они начали танцевать, сливаясь с ритмом музыки. Танцы никогда не входили в компетенцию Темпест, но заниматься ими всегда получалось естественно. Она списывала это на навык владения мечами. По сути, это одно и то же, за исключением убийства. «Вот только я не в буквальном смысле два человека, правда же?» — аргументировала она, выгнув бровь, которую Пайер не мог разглядеть за ее маской. Он непринужденно рассмеялся. «Полагаю, что правда. Но все же, когда ты впадаешь в ярость, ты совсем другой человек, Темпа. Что я могу сказать? Ты пробуждаешь во мне все самое лучшее. Мы можем найти способ поприятнее сражения, чтобы выплеснуть эту энергию», — проговорил он с намеком в голосе, прежде чем губами коснуться ее кожи. На мгновение Темпест прикрыла глаза. Тихий вздох застрял у нее в горле. Она помнила эти перепалки. Такой Пайер ей нравился. Такого Пайера она считала своим другом. Этот Пайер не настоящий. Она застыла, глаза резко открылись. Волшебство рассеялось. Неправильно танцевать с ним вот так. Опасно флиртовать с ним вот так. Он уже доказал, что его словам доверять нельзя, потом будет больно. Если она даст слабину, то может потерять из-за него все. Этого нельзя допустить, слишком многое поставлено на карту. «Темпест?» Девушка заставила себя встретиться взглядом с нехарактерно серьезным Пайром. Он указал на один из пустующих балконов. «Мы можем всего минутку поговорить наедине?» Она кивнула, не доверяя своему голосу. Пришло время сообщить ему. Пока они пробирались сквозь толпу людей, Темпест отчаянно пыталась сформулировать то, что должна сказать. С каждым шагом вверх по лестнице пульс учащался. Однако к тому времени, когда они вышли на зимний воздух, в голове совершенно опустело. Пайер закрыл стеклянные двери, прерывая звуки маскарада. Теперь они остались вдвоем, окруженные нежным серебристым сиянием и темнотой северного вечера. Она последовала за Пайром к краю балкона, где перегородка из железа и камня защищала от безудержного падения. В очаге потрескивал огонь, прогоняя холод. Девушка посмотрела вниз и сглотнула. «Безудержное? Не совсем подходящее слово. Землю отсюда не разглядеть». «Боишься высоты, Темпа?» — подразнил Пайер. «Честно говоря, мне и самому не очень-то приятно». «Я летала верхом на драконе», — сухо сказала она, нахмурившись. «Если ты не любишь высоту, зачем строить дворец в горах?» Пайер приподнял маску, открыв читающееся на лице недоверие. «Да ладно тебе!» «Ты же не можешь искренне верить в то, что я построил это место? Ему несколько столетий». Темпест почувствовала себя глупо, и щеки тут же вспыхнули. «Я не имела в виду строительство. Я имела в виду, почему ты выбрал это место для своего дворца?» — спросила она. «Темный двор всегда находился здесь?» «С момента основания столицы?» Она покачала головой. «Невероятно! Как ему удалось просуществовать так долго? организованная преступность, старше большинства правящих семей Химсерии и ее соседей — это определенно немного устрашающе, — закончил за нее Пайер, мягко улыбаясь. Мужчина перевел взгляд на небо. Шторм утих, оставив после себя чистое, ясное ночное небо, усеянное звездами и далекой полной луной. Пайер тяжело вздохнул. «Я должен перед тобой извиниться». «Да». Уголок его губ поднялся в полуулыбке. «Ты никогда не ходишь вокруг да около. Это то, что мне в тебе нравится». Он вздохнул. «Темпест, мне жаль, что я солгал о своей другой форме. Стоило рассказать тебе о Мэле до того, как ты попала сюда. Я просто не доверяю многим людям». «Бессмыслица какая-то», — сказала Темпест, указывая на свою маску. «А как насчет этого? Ты сказал, это проверка. Я не прикасалась к коробке». «Если бы все было так просто...» Кицуна рассмеялся. Он повернулся к ней лицом, пристально глядя на нее янтарными глазами. Она не стала протестовать, когда он протянул затянутую в перчатку руку и снял с нее маску. «Тем не менее, я тебе доверяю. Но у меня были другие причины держать тебя на расстоянии». Пайер нежно погладил Темпест по щеке, заставив ее сердце болезненно сжаться. «Твое присутствие здесь, среди моего народа, принесло больше пользы, чем ты можешь себе представить», — продолжил он, все еще поглаживая ее лицо. «Знаю, мы редко соглашаемся по поводу моих методов, и, скорее всего, это не изменится, но поверь, что твое решение помочь восстанию приведет к положительным переменам, и они коснутся многих людей. Говорить о высшем благе всегда трудно, но война — сложная штука», — сказала Темпест, грустно улыбаясь и неосознанно прижимаясь к руке Пайра. «Ты уже говорил это раньше. Ты знаешь, что я говорил правду». «Да, но правда — сложная штука», — прервал Пайр. На целое мгновение между ними повисла напряженная тишина. Кожа Темпест покрылась мурашками, а в животе завязался нервный узел. Она не была уверена в том, что должна сделать. Бороться, убегать или поцеловать опасного мужчину, стоящего перед ней. Последнее стало бы ошибкой для них обоих. «Но несмотря на все это, я знаю правду», — прошептал он. «Я был наивен раньше». Пайер подался вперед и поцеловал Темпест. Прикосновение теплых, голодных губ к ее губам, легкое движение языка и царапина от заостренных клыков. Она вспыхнула, затем похолодела. Тело девушки жаждало раствориться в поцелуе, жаждало почувствовать руки Кицуны на себе, руки, которые заставят забыть обо всем. Но ее сознание побороло желание тела. «Остановись!» — пробормотала она. «Никогда!» — прошептал он, покусывая ее нижнюю губу, обхватив руками лицо девушки. Темпест перенесла вес на пятки и оттолкнула Пайра на пару дюймов. «Хватит!» Он внимательно всмотрелся в ее лицо, и пульс Темпест ускорился вдвое. «В чем дело, милая?» — спросил он низким и хриплым от желания голосом. «После всего, что произошло, я знаю, что это не безответно. Ты как минимум чувствуешь ко мне что-то. Дестин сделал мне предложение», — деревянным голосом произнесла она, — «и я согласилась». Пайер словно окаменел. Воздух вокруг них сгустился, и все, что она могла слышать, это стук собственного сердца в ушах. Когти сформировались на кончиках его пальцев, а пристальный взгляд Кицуны сделался обжигающим. Он зарычал, лисьи уши прижались к голове. Волосы у нее на затылке встали дыбом. «Нет!»